Часть шестая. Убеждение. Наше мышление — это фундамент, на котором строится вся жизнь. Убеждения определяют, какие возможности мы замечаем, какие решения принимаем и какой реальности в итоге достигаем. Но что, если этот фундамент дал трещину? Что, если в нем есть установки, которые мешают нам двигаться вперед, увеличивать свой доход, выстраивать гармоничные отношения и раскрывать свой потенциал? В этой части книги мы разберем, как негативные убеждения ограничивают нас, заставляют ходить по замкнутому кругу и удерживают в рамках привычного мышления. Мы рассмотрим, почему мысли о плохом притягивают негативные сценарии в нашу жизнь, как иллюзия контроля заставляет нас цепляться за деструктивные стратегии, что делать, чтобы выйти на новый уровень свободы и возможностей. Но осознание — недостаточно важные действия. Поэтому здесь же вы найдете проверенные методы избавления от ограничивающих убеждений, а также ключевые принципы мышления, которые помогут вам стать настоящим автором своей судьбы. Это глава о трансформации, о том, как убрать внутренние преграды и переписать свою реальность так, чтобы она соответствовала вашим истинным желаниям и целям.